Глава 14. Допрос. Любовь Федоровна влетела в гостиную без стука за несколько минут до прибытия группы. «Я разбила фонарь во дворе», — с гордостью сообщила она. «Скажи, что хулиганы расколотили до твоего приезда». От этой информации я аж подпрыгнул в кресле. И как я сам до такого не додумался. «Спасибо, Любовь Федоровна», — поблагодарил я призрака. «Дай было бы за что», — ответила она. «Закроют тебя в остроге, а сюда какой-нибудь бездарь подселит, с которым даже не поговорить. Да уже и привыкнуть успела к тебе». «Вашество», — пробасил из приемной Фома. «Жандарм прикатили». «Сейчас спущусь», — сообщил я. «Этого увольня надо отдать в школу хороших манер». Призрачная дама на это только фыркнула и исчезла. Я вышел во двор, где уже стояли черные микроавтобусы с прозекторской машиной с синей полосой отдела жандармерии. Фары автомобиля освещали территорию, разбросанные на ней трупы. Ко мне подошел усатый дежурный с выступающим из-под форменной куртки объемным животом и шумно выдохнул. «Что тут у вас произошло, господин Чехов?» Я почти честно ответил на все вопросы, особенно упомянув, что не видел, что мой помощник делал в арке. Ну и имя его для протокола я забыл. А как выглядел мой спаситель, того не ведаю, так как единственный фонарь во дворе разбили какие-то хулиганы. Хоть Зимин и нарушил закон, он пытался мне помочь. И платить за это черной неблагодарностью я не хотел. Дежурный включил фонарь, который крепился на резинке прямо на его лбу, и аккуратно все записал в протокол. Было заметно, что к работе он относился серьезно. «Совсем ничего не смогли рассмотреть», — на всякий случай уточнил он, пнув ногой осколок от лампы, который сиротливо приютился на дорожке. «Видеть в темноте я не умею», — с сожалением признался я. «Ясно», — вздохнул мужчина и деловито протянул мне документ на подпись. Он также снял с головы фонарик и посветил в текст, чтобы дать его прочитать. Я коротко поблагодарил его, ознакомился с протоколом, после чего вписал свою фамилию. Эксперт тем временем осматривал тела. Он бросал на меня косые взгляды, но не сказал ни слова, за что я был ему благодарен. Не хотелось бы мне сейчас вступать в разговоры с посторонними. Мертвецов завернули в пленку, погрузили в машину, и оба автомобиля покинули территорию двора. Небо уже стало светлым, хотя до восхода солнца было далеко. Я же вернулся домой, принял ванну, наскоро перекусил чем-то, даже не ощутив вкуса блюд. Стянув одежду и лег спать, предчувствуя, что утром начнется самое веселое. Так оно и получилось. Меня разбудил короткий стук в дверь комнаты. Я сел на кровать, прогоняя остатки сна. «Вашество, жандармы прибыли!» — послышался из коридора голос Фомы. «Опять!» Ожидаемо. Скорее всего, в отделение пришли результаты экспертизы. Потому Иванов уже пляшет в кабинете, предвкушая, что сегодня он поставит на место взорвавшегося адвоката. Тем более, козыри у него на руках теперь были. Ладно, посмотрим, как все сложится. Я встал с кровати, быстро умылся, оделся в строгий светлый костюм. Не забыл ставить в манжеты рубашки запонки с гербом семьи. Осмотрел свое отражение в зеркале и остался доволен внешним видом. Не хватало еще выглядеть затравленным или уставшим при встрече со следователем. Собранный и сосредоточенный, я вышел в коридор, где меня уже ждал встревоженный слуга. «Ваш что? Там целый отряд!» Шепотом начал было он, но я его успокоил. «Все нормально. Идем». Вышел в гостиную, где уже дежурили 4 человека в форме. За их спинами с мрачным видом маячила Любовь Федоровна. «Пород в ботинках по помытому», — недовольно буркнула она. «Правильно люди говорят. Если ничего не умеешь, иди в жандармерию». Я улыбнулся, так как больше фразу призрака никто не услышал, и обратился к пришедшим. «Доброе утро, господа. Чем могу быть полезен?» «Павел Филиппович, вам нужно проехать в отдел, чтобы дать показания по поводу вчерашнего инцидента во дворе вашего дома», — начал один из них, протягивая мне бумагу. Я взял ее, прочитал заполненный бланк, довольно кивнул. Все-таки Иванов поддается дрессировке. В этот раз он решил сделать все так, чтобы причин для отказа от визита у меня не было. «Извольте», — ответил я, возвращая лист. В компании жандармов вышел во двор и подошел к их авто, припаркованному у крыльца. Повернулся, чтобы обратиться к Фоме. «Через полчаса выезжаю в отдел, куда мы свидетель на допрос привозили. Думаю, к этому времени во всем разберутся». Жандармы переглянулись, старательно пряча улыбки. Слуга же ответил. «Понятное дело. Видно ли, что безвинного человека в отдел забирали? Да еще такой толпой, словно душегуба какого». Последние слова он произнес с возмущением, и мне снова пришлось прятать улыбку. Один из жандармов открыл дверь машины, и я сел на заднее сиденье. Транспорт тронулся в путь. Дорога была длинной, конвой заметно нервничал. Они ожидали от некроманта какого-нибудь подвоха. Вероятно, их предупредили, что я могу напасть. Молодой жандарм, сидевший от меня по правую сторону, так сильно сжимал дубинку, что костяшки пальцев у него побледнели. Впрочем, и лицо его тоже было белее мела. Другой жандарм был чуть постарше и опытнее, и потому решил разрядить обстановку обыденным вопросом. «Никто не возражает, ежели я закурю?» «Только окно приоткройте, если не затруднит», — с улыбкой попросил я. Мужик посмотрел на старшего, который сурово свел брови. «Обещаю, что не стану прыгать в окошко на ходу», — серьезным видом заявил я, и пара парней хмыкнули. «Ну, раз обещаете». Главный дал указание, и стекло опустили. В салон тут же проник свежий ветерок, который разбавил густой запах дешевого табака, кислого перегара и застарелого пота. «Нам говорили, что некромант дюжи страшный», — шепнул водитель. «А он ничего такой, не похож на мертвяка». «Это я просто умылся и причесался», — сообщил я, чем вызвал нервный смешок у бледного парнишки. «Вы уж простите, княжич, за такую транспортировку», — негромко извинился старший. «Вы же все понимаете, приказ есть приказ». «У меня к вам нет никаких претензий, господа. Вы честно служите на благо империи. Перед законом все равны и расположены, то доставлять меня к следователю надо именно так. Жаль, обратно уже не с вами покачусь». Мужик покрутил рыжеватый от табака ус. «Вам серьезно жаль?» «Где я еще смогу ощутить себя таким грозным и важным?» — пожал плечами я. «Если бы меня так же опасались те подонки во дворе, то и нападения бы не было». «Их правда было 5?» — внезапно спросил бледный. Я понял, что меня сопровождают 4, если считать их с водителем. Стало понятно, чего парень нервничает. На меня напали 3. Остальные убийцы, я сделал ударение на этом слове, не успели. Им помешал случайный прохожий. Повезло. Курящий закивал, выдыхая дым в приоткрытое окно. Временно подумать, что и как говорить, у меня было еще ночью. Но отделение меня уже ждал сюрприз, который мог нарушить все планы. Авто остановилось на парковке, и я вышел из него, осматриваясь по сторонам. В этот момент к дверям отдела подъехала еще одна машина, из которой выгрузили того самого Бритова, который помог мне вчера, Стаса Зимина. В отличие от меня, парень был в наручниках, блокирующих силу, но при этом хорошо одет, не растрепан и совершенно спокоен. Вышел из машины, бросил беглый взгляд в мою сторону, я тут же сделал вид, что встретил его впервые. Зимин тоже не стал показывать, что мы знакомы, и под конвоем послушно пошел в сторону дверей отдела. На секунду мне стало не по себе, но я тут же подавил себе это чувство. Вряд ли это совпадение, что Зимина тоже только что привезли. Скорее всего, Иванов режиссировал спектакль и теперь подводил все к кульминации. Стратегия поведения была мной спланирована, сейчас осталось только добавить туда немного импровизации в том случае, если все пойдет совсем уж не по плану. Как-никак, 2 козыря на самый крайний случай у меня были, и из сложившейся ситуации я выйду с минимальными потерями. Только вот прибегать к этим козырям я очень не хотел. «Пройдемте, мастер Чехов», — попросил один из жандармов, и я послушно прошел в отдел. Иванов уже с довольным видом сидел в кабинете. Перед ним лежала открытая папка. Едва я переступил порог, он откинулся на спинку кресла и жизнерадостно произнес: «Добрый день, мастер Чехов, вот снова и свиделись». «Да какой же он добрый, если свиделись», — уточнил я. Жандарм только развел руки. «Я позвал вас просто побеседовать о сложившейся ситуации. Прошу, присаживайтесь». Он указал на свободное кресло, я прошел по бетонному полу и сел за стол напротив парня. «Рассказывайте, что произошло?» — мягко попросил хозяин кабинета. «Так вчера все рассказал», — со сделанным удивлением ответил я. Прибыл домой, отпустил слугу, во двор вошли 5. Начали бой. Я отрезал выход из арки и защищался, пока не подоспел какой-то прохожий. Он мне помог и ушел. Все. Иванов же вынул из папки лист и принялся делать вид, что неторопливо читает. Я спокойно ждал, когда эта часть представления закончится. Жандарм наверняка уже ознакомился с показаниями, которые я дал вчера дежурной группе, и понимал, что парень просто тянет время, пока в одном из соседних кабинетов допрашивают Зимина. Спустя время Иванов нехотя отложил лист и взглянул на меня. «Прохожий, говорите?» — недоверчиво протянул он. «Описать его сможете?» «Но я особо не рассматривал, да и фонарь во дворе хулиганы какие-то разбили». «Совсем ничего не смогли рассмотреть, Павел Филиппович?» «Такой, знаете, среднего роста, плечистый, крепкий». «Неизвестный герой», — жандарм кивнул. «Понимаю. «Ну что, мастер Чехов, плохи ваши дела. Сегодня утром пришла экспертиза по убитым в вашем дворе. Согласно заключению, троих убили намеренно, в состоянии беспомощности». Он посмотрел на меня, ожидая реакции. Но я только равнодушно пожал плечами. «Возможно, я же говорил, что не видел, что происходило в арке». Иванов улыбнулся. «В арке не видели, а вот человека во дворе вы не могли не видеть». «А, вы про этого». Я сделал вид, будто кое-что вспомнил. «Так он пришел в себя и пытался меня атаковать. Не думаю, что это можно назвать состоянием беспомощности. Ваш эксперт точно закончил учебное заведение, имеет должную квалификацию?» Последний вопрос я задал с нехорошим интересом. Иванов застыл, глядя на меня, а я продолжил. «К тому же эксперт должен был определить остаточное явление силы, которое убило всех во дворе. В заключении указано что-то про темную энергию некроманта?» «Нет, но...» — жандарм поднял указательный палец. «Вы могли быть в сговоре с этим вашим неизвестным героем. Его, кстати, задержали по сообщению добрых людей. И сейчас он уже вовсю дает показания, так что у вас осталось мало времени, чтобы вспомнить, как он выглядел, и рассказать, как все было на самом деле». «У вас есть протокол? Там и написано все, как было». «Вы забыли уточнить, как и где познакомились со своим напарником? Как вам удалось спровоцировать нападение или даже устроить засаду?» «Звучит как сценарий для одного из дешевых сериалов», — хмыкнул я. «Если мы докажем сговор, то за убийство двух и более лиц, принадлежащих к привилегированному сословию, обладающих силой, вам грозит Крестовский острог, а потом каторга, леток на 20». «Хорошо, что вы задержали того, кто мне помог», — спокойно ответил я. «Хоть спасибо ему скажу за то, что спас. Надеюсь, нас познакомят?» «Да вы сами видели его во дворе», — неприязненно бросил Иванов. «Его в одно время с вами доставили. Неужто не видели?» «Не заметил», — ответил я. «Меня укачало немного, я едва смог отдышаться во дворе». «Тогда у вас, скорее всего, появится шанс познакомиться», — весело произнес жандарм. «Буду только рад». «Это можно расценивать как сотрудничество», — хитро уточнил Дмитрий, и я вздохнул. «Я предельно с вами честен, мастер Иванов. Во дворе завязался бой, я отрезал людей в арке». «Павел Филиппович, хватит!» Было заметно, что парень хотел ударить кулаком по столу, но в последний момент сдержался. «Я уже слышал эту историю 3 раза и могу сказать, что у вас прекрасная память. Давайте ближе к делу». В этот момент в дверь постучали, прерывая допрос. Иванов недовольно поморщился и произнес: «Войдите». Дверь открылась, и в кабинет вошел невысокий жандарм. «Мастер Иванов, Зимин подписал протокол», — прогнусавил он и бросил на меня короткий взгляд. От этой информации мне сделалось немного не по себе, но виду я подавать не стал. Иванов все же довольно хлопнул ладонью по столу. «Отлично, давай его сюда». Сотрудник положил перед дознавателем лист бумаги. «Свободен», — скомандовал Иванов, и гость покинул кабинет. Жандарм же взял документ и принялся внимательно читать. Я спокойно ждал, пока Иванов перестанет тянуть эту паузу. Хотя, стоило признать, этот ход работал. С каждой секундой напряжение нарастало, и мне действительно было не по себе. Впрочем, показания Зимина могут ничего не дать. Наконец Иванов вздохнул и произнес, не отрываясь от чтения: «Эх, Павел Филиппович, я вас предупреждал, давал вам шанс, и невероятно жаль, что вы им не воспользовались. Ваш соучастник дал показания против вас». «Неужели?» — флегматично бросил я, вынул из кармана белоснежный платок и демонстративно принялся оттирать несуществующую пылинку на запонке. «Стас Зимин, бывший жандарм из 3-го отдела, — торжествующе продолжил парень, — числится охранником на одном из лавочных складов. Вчера он возвращался с кабака, где отдыхал. Увидел, что вы сражаетесь с превосходящим количеством противников. Решил помочь и перестарался, убив 2 оглушенных. Вы же знали все это, но скрыли от жандармов». Он отложил лист и взглянул на меня. «Но я думаю, он лукавит. Знаете, как все было на самом деле?» «Как же», — уточнил я и придирчиво осмотрел отполированную запонку. «Вы наняли Зимина охранником. Неофициально, конечно, чтобы не вносить его имя в список дружинников. Когда на вас напали эти люди, он вместе с вами вступил в бой и добил беспомощных по вашему приказу, чтобы оставить послание тем, кто имеет на вас зуб. Пока это только версия, но раз уж Зимин пошел на сделку...» «О как!» — многозначительно протянул я. «Вам бы книги писать и относить главы в какую-нибудь газетенку, где их будут публиковать по пятницам. Но оставим ваши фантазии. Тот парень смог меня писать? Или я представился? В показаниях есть уточнение, что во дворе был именно я. Как он меня опознал?» Зимин сказал, что во дворе было темно, рассмотреть вас он не смог, но вы представились ему. Гордо ответил Иванов, и я с трудом сдержался от облегченного вздоха. Скорее всего, бумагу составили сами жандармы, попросту переписав протокол, экспертизу и внеся данные Зимина, которые найти, в общем-то, несложно. А сам Зимин не сказал ни слова. Но после того, как я изменю показания, протокол допроса волшебным образом исчезнет из дела. Хороший трюк. «Как вы сказали? Зимин?» – переспросил я. «Из жандармерии не увольняют без веских причин. И чтобы после такой службы, да с такими талантами, человек пошел обычным охранником работать? Предположу, что ваш Зимин алкоголик, или еще чего хуже». «Что вы имеете в виду?» «У вас есть заключение от эксперта из дома скудоумия, что Зимин вменяем? Может, потому его и не взяли в дружину, где ему и место, судя по уровню силы? К тому же вчера, по его показаниям, он возвращался из кабака, значит, был пьян. Прокуратура не примет такое доказательство для суда». На лице Иванова проступили красные пятна. «Ладно, тогда я, пожалуй, задержу вас». «Не сможете», — с улыбкой покачал головой я. «Убитые были, как вы сказали, привилегированные члены общества, не аристократы. И даже вы говорите, что они напали первыми на дворянина. Значит, по любому раскладу я не представляю угрозы для общества, так как не проявил агрессию первым. Показания неравнозначны. Прокуратура будет учитывать такие факты, как статус и прегрешение перед империей, синодом и народом. И моя репутация кристально чиста. А у Зимина?» Иванов зло нахмурился, глядя на меня, и я продолжил. «Слово бастарда, увольного из жандармерии, который даже я поставил под сомнение, неравнозначны словам дворянина с кристально чистой репутацией. Вам нужно еще минимум два свидетеля, которые подтвердят его показания. А теория про неофициального охранника выглядит совсем бредово. Вы не сможете доказать сам факт того, что я нанял бойца. Для этого вам нужны мои показания. Или факт того, что я неоднократно передавал парню деньги за проделанную работу. На его словах обвинение не построить, так что я не вижу ни одной причины на задержание в камеру Острога на двое суток». «А вы, как я вижу, готовились к нашей встрече», — просипел парень. «Нет, вы, конечно, можете нарушить правила, но мне придется пожаловаться вышестоящему чину жандармерии», — продолжил я, делая вид, что не слышу слов следователя. «До камеры Острога я все равно не дойду, а вот ваша репутация немного испортится. Выбор за вами». Мне показалось, что сидевший напротив меня Дмитрий Иванов заскрипел зубами от злобы. Но он справился с приступом гнева. Взял ручку, вытащил из стопки бумаг пропуск и принялся быстро его заполнять. «Держите», — он передал мне заполненный бланк. «Можете быть свободны». Я даже не пошевелился. Взглянул на бумагу, перевел холодный взгляд на Иванова и произнес. «Мне кажется, вы забыли самое главное». Иванов непонимающе посмотрел на меня, и я тяжело вздохнул, будто готовясь объяснить неразумному ребенку правила поведения за столом. «Вы забыли принести официальные извинения за попытку обвинения невиновного, чем оскорбили дворянина. Дмитрий, я жду». Лицо жандарма аж почернело от злобы. Его коробил мой высокомерный тон и то, что я мог себе позволить говорить с ним именно так. Но жандарм восстановил самообладание. «Приношу вам официальные извинения за доставленные неудобства, Павел Филиппович. Нашим долгом было проверить все теории». Призрак в углу кабинета аплодировал мне черными, как смоль, руками, которые выставил из тьмы. «А зуб вы так и не вынули из-под плинтуса», — покачал головой. «Что ж, дело хозяйское». Я снисходительно улыбнулся, кивнул и взял пропуск. «Извинения приняты. До свидания, мастер Иванов. Хотя я очень надеюсь, что вы не станете больше искать причин для встречи со мной».